Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 23 мая 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян и Константин Зеленин. Он у нас за кадром. До новой исторической эпохи осталось 165 дней. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья, из поселка Лохино. С улицы Родниковая, дом 22. О как! Так, что я еще не сказал? Сейчас я посмотрю, чего я еще не сказал. Так, что-то мне. Давай для Дона-то сразу скажем, что у нас Давай. Тут кресло нам надо купить за 20 тысяч, чтобы все-таки наладить декорацию. Так что если вы нам поможете сегодня, то мы завтра их... Нет, в четверг они у нас уже будут. Так что это для дедушки Белковского, который Стас утверждает, что его звали Донат. Вот это для Доната как раз. Помимо всего прочего, призываю вас подписываться на канал «Артподготовка», передача «Плохие новости», ставить лайки. Да. Так, значит... По голосовалке ты хотел вопрос задать. Голосовалку мы должны были вывесить. Вот так, не повесили. Ну вот. Что, завтра повесим тогда. Ладно, хорошо, повесим завтра. Значит, и такой важный очень вопрос. То есть вот у нас подвели итоги. 125, сколько там, тысяч подписчиков? 126 тысяч подписчиков. Просмотров там разное количество, меньше 100 тысяч. А получается так, что... ежедневно нашу передачу смотрит более 700 тысяч. Почему? Потому что смотрят на абсолютно других ресурсах, на зеркалах. Мы не против этого, конечно, но вы же понимаете, что вот сейчас идет разговор такой. Говорит, ну какая революция, если Мальцева там никто не смотрит. Да? Фактически смотрят 700 тысяч в день, даже более. Но это я так по минимуму. А у нас получается... гораздо меньше видимых. Да, видимых. Поэтому просим тех, кто смотрит на различных зеркалах. Ну, можете смотреть на зеркалах. Вы подпишитесь на канал «Артподготовка», чтобы количество подписчиков было больше. Чтобы было соответствовало, да, да. Настоящему. Так, вот из Балашихина. О, на кресло. Одно кресло нам уже оплатили. Да, как раз 1500 одно кресло, а нам их надо 12 штук. Спасибо. Значит, в Балашихе человек живет, мы с вами свяжемся. Телефон оставил, у него проблемы. Так, новости, значит, тогда расскажем про новости, да? Угу. Я быстро вот всякие эти. В Ступинском районе девочка погибла от удара качелями, то есть опять начинается эта же самая тема с качелями и с воротами. То есть она такая вечная тема. Ну, нужно иметь в виду, что вот волна пошла, берегите детей, чтобы там ни на какие футбольные, хоккейные ворота они не залазили, чтобы качели как-то можно было, ну, по крайней мере, металлические части, которые могут ударить, чтобы их как-то можно было, ну, там, не знаю, чем-то обвязать, каким-то полиэтиленом с чем-то. В Ростовской области после взрыва на карьере погиб человек, я так понимаю, песчаный карьер. Но взорвалась цистерна. Вероятнее всего, ее варили. Другого пути нет. Почему? Там я не думаю, что настолько жарко, что она взорвалась. И в Татарстане, в торговом центре, во время ремонта рухнул потолок. Это символично. Торговый центр «Мир» обрушился. «Мир» обрушился, представляешь? То есть, ну, там, слава богу, говорят, никто не погиб. Умер Роджер Мур, который сыграл Джеймса Бонда во многих-многих фильмах. Ну и так он такой, ну, классический. Кстати, отец этой, Деми Мур. Да. Да. То есть, видишь, сколько у него разных положительных черт. Мало того, что он еще Джеймс Бонд. А он следующий Джеймс Бонд после Шона Коннери или как? А, первый был Шон Коннери. Ну, конечно. Да. Он или следующий, или третий, я не помню. Точно, надо понять, какой. Да? А я бы не хотел быть отцом Деми Мур. Почему? Ну, потому что так никакой надежды нет. А так она остается. А вдруг мне повезет когда-нибудь? Так что, ну, пиши, что в интернет, вот, под руками. В общем, кто ее увидит, передайте. Передайте, да. Привет от Эдика. Да. Вот, полиция сообщила о не менее 20 погибших при взрыве в Манчестере. То есть в Манчестере во время выступление Причем Ариана Гранде выступала. Я, честно говоря, до того, как что-то взорвалось, даже не знал о существовании такого человека. Теперь знаю. Да, вот, она выступала, произошел взрыв. Говорят, что, возможно, это самоубийца очередной взорвался. И там было первое сообщение о двух взрывах. Ну, в общем, сильно люди были напуганы. А там вот ответственность на себя ИГИЛ взял, да? По-моему? Да, причем вначале никто не брал на себя никакой ответственности, но было заявление, что ИГИЛ празднует. То есть и ответственность не взяли, празднуют. Как они празднуют, если они водку не пьют, я не знаю. Я думаю, сейчас ответственность так происходит. Какие-то журналисты находят каких-нибудь ИГИЛовцев, звонят им и говорят, вы берете на себя ответственность. Каких ИГИЛовцев? Это мог любой написать от имени ИГИЛ. Ну, в принципе, да, нет же списка специального. ИГИЛ. Надо до Саши сказать, что ты ИГИЛ, и все. Да мы еще увидим, как различные крылья ИГИЛа будут между собой воевать. Конечно, это уже сейчас происходит. Ну вот, ты знаешь, мы видели Евровидение, да? И там выступал Джамала. И какой-то человек вышел и показал жопу, да? И вот, на мой взгляд, вот это то же самое. Только это... такой, ну, хард-вариант такой, да? Значит, тоже человек вышел, ну, но если он взорвал сам себя, убил кучу народа, 22 человека погибло, 64 человека ранено, причем премьер-министр Тереза Мэй заявляет, что некоторые находятся в тяжелом состоянии из раненых. Ну, это тоже вот так... Ну, да, ну, средний показал, палец. Да? Или, да, ну, да, да. То есть, такой вариант. И... удивительно, меня очень сильно Косачев удивил, который сказал, что они должны понять, что их взрывает там не Башар Асад там и не Москва, а вот ИГИЛ. Это все понимают. Но как бы, если он думает, что, вернее, не думает, а пытается объяснить, что какие-то вот действия Москвы, они не направлены на то, чтобы вот эти люди там где-то взрывали, то он, наверное, не прав. В информационном мире все получается опосредованно. Можно щелкнуть вот по голове деревянного тигра на столе, а случится что-нибудь, я не знаю, где там. Даже, все взаимосвязано. Да, бабочки, да? Да, эффект бабочки, причем скорость гораздо выше. То есть, если в том знаменитом романе... кого это роман-то, господи? Там я про динозавров. Брэдбери, да, Брэдбери. Ну да, Брэдбери, да, роман. Я просто сразу, у меня Кларк, Брэдбери, кто там еще? Изюм. Азик Азимов, да, Изюмов. Да, да. То есть там где-то в времена динозавров кто-то задавил бабочку, а здесь избрали другого президента. А тут-то все гораздо быстрее. Можно бабочку задавить и изберут Трампа прямо вот завтра. Не надо ждать 64 миллиона лет. Интересный момент, ты как раз отметил, что на самом деле самую большую, как ни странно, пользу от этого, ну, если можно так сказать, пользу, да, получила вот эта Гранде. Да, которая... конечно. И, а знаешь, что меня больше всего удивило? Не удивило, а как-то, ну, я воспринял это не очень. Она начала там... рассказывать, как она сильно переживает. Я впал, ну, я что-то вот посмотрел. А что она должна рассказывать? Что вариант, я рада? Да, нет, конечно, что она не должна говорить, ест, понимаешь? Но вот у меня такое создалось впечатление, что, наверное, она не совсем. Вот если сравнить, скажем, с Шарли Эбдо, да, то они тоже получили очень большую, ну, как бренд, получили очень большую прибавку, но они заплатили с собой за это, своей частью. А она заплатила, вот, ну, нехорошо так про нее, она тут ни при чем, я думаю, что она не в ИГИЛ, конечно, никто. И вот полиция задержала 23-летнего подозреваемого. Ну да, вот, а 53-летнего не задерживают подозреваемого, потому что трудно найти, наверное, дурака, да, который обвяжется и пойдет там что-то громить. Вот интересно, социальную сеть Facebook включил функцию «Я в безопасности», имею в виду в Манчестере. Интересно, откуда-нибудь из Гадюкина кто-нибудь там отметил, что он в безопасности, что в Манчестере он не взорвался. Да, я думаю, большинство россиян, наверное, мы сегодня поговорим об этом, что большинство будет отдыхать на дачах, а скажет, тот же Косачев скажет, да как прекрасно, представляете, отдыхайте на дачах, вас не взорвут в Манчестере, да? Максимум на даче взорвут. Нет, вообще это интересная тема, я в безопасности, да, вот это, как говорится, насмешить Бога, да? Ну да. Да, он так читает этот Facebook, говорит, ну-ну. Мы не насмешили Бога, когда, помнишь, огни Эйфелевой башни уже гасили из-за теракта, и тогда я сказал, что, может, их и не надо включать вообще, чтобы потом не пришлось гасить. Ну, понятно, что это не последний теракт, и опять огни Эйфелевой башни. Как бы не пришлось им мигать постоянно. Да, да, ну, мы об этом и говорим, да, вот Гранде тут, видишь, вот я разбита от всего сердца, мне очень жаль, она заявила. Ну, вот. Вообще шок, конечно. Ты выходишь петь, а тут как долбанет. Ну да. Так что... И в торговом центре в Манчестере, рядом с ним, прошу прощения, случилось нечто, и какой-то звук появился, похожий на взрыв. Ну или там на хлопок. То есть все услышали хлопок. После этого приняли какого-то парня, вот, и торговый центр этот уже взрывали в 96-м году, правда, ирландская республиканская армия. Тогда получили ранение 200 человек, поэтому, ну, то есть, представляешь, в Манчестере взорвали сейчас людей, до этого этот торговый центр, то есть, все уже ждали, когда взорвется этот торговый центр, все были на мази, я так понимаю. Вот тут пишут, Sky News пишет, полиция арестовала в торговом центре неизвестного мужчину. Ну, я вот написал для себя такие маргинали, похоже, он громко пукнул. Хорошо, что его не застрелили. То есть говорят, что вроде это ложная тревога. Ну, представляешь, там что-то хлопнуло, какого-то мужика скрутили. То есть ужас. Может, какая-нибудь шумовая граната. Ну да, может быть, петарда. Может, я говорю, действительно громко пукнул человек. Всякое бывает там. Тогда он должен был появиться в этой, как в книге рекордов. Почему? Ну, самый громкий пух. Как еще? Самый опасный. Да, самый. Чего считать самым громким пухом, да. Вот, в Москве... Нет, ну, конечно, после этих майских указов. Ну, да, да, да. Молодец. Вот я и рассчитывал, что ты сейчас что-то скажешь. Это, конечно, после майских указов. В Москве после британского теракта усилит меры безопасности на концерте Aerosmith. То есть вот сейчас этот концерт, я так понял, идет, меры безопасности усилили. Так что, если кто-то там находится, не пукайте, а то может случиться очень. Застрелили. Да, вот. И ИГИЛ, говорят, взял ответственность, но тут вот многие... Но кто-то сомневается. Но кто-то сомневается, да. И... ИГИЛ перенесли штаб из Масула в провинцию Эль-Хавиджа, и, потому что, значит, Масул они потеряли. Ну, как там говорят. Ну, в общем, вот это. И, так, и, значит, фрегат Черноморского флота Сметливый отправился в Средиземное. Что ты говоришь, что интересно? Интересная тема. Ну, мы же не знаем, перенесли, не перенесли. Это вполне другая... Вот как бы я воевал с ИГИЛ, да? Я бы сказал, штаб перенесен. Никто же не знает, посадил там каких-то бородатых людей в чалмах, да? А потом их всех бы арестовал. Неважно где, там, хоть в Балаково их арестуй, правильно? И сказать, мы весь... А там недобитки какие-то, мы их сейчас будем отдельно. Все, нет ИГИЛа. Ну, потому что же нет центрального места. Нет, это информационный мир. И основная война, конечно, происходит именно там. Поэтому он абсолютно прав. То есть... Моделирование в информационном мире – это новая форма борьбы, новая форма войны, и к ней никто не готов, как это ни парадоксально, но сам ИГИЛ, который воюет с помощью этих форм, он сам не готов к этому, и их насадить можно очень легко, да? Как помнишь в этом «Хвост виляет собакой», когда говорит, все, он закончил войну, я сам это слышал по телевизору. Никто не закончит мою войну. Да. Поэтому мы можем... Мальцев, люди погибли, а вы пошлите гадкой. Я не пошлю гадкой, я, может быть, действительно циничен, да, и мы выражаем свои соболезнования, но вы представляете, мы сейчас живем в таком мире, что уже даже и как-то нет эмоций. Вот приехал человек, привез планшет, я вам не показал эти фотографии, и там, ну их там, я не знаю, сколько этих фотографий, ты видел эти фотографии? Да, я видел. Там сколько их? Ну несколько сот фотографий было. Это фотографии из Сирии. Прислали те люди, которые там работают в медицинском учреждении. Наши люди. Больница. Да, больница. Прислали то, что там происходит реально. Как реально бомбят наши космонавты и так далее. Ну там вот 50% это куски мяса. То есть половинки, обрубки такие. Сверху, снизу. Там да. Фарш есть там. Ну да, то есть это в основном дети. Понимаете, вот после такого просмотра... Вот такие вещи, как вот в этом Манчестере, ну, как-то они, ну, это уже, есть вещи первого порядка, да, есть вещи второго. Ну, еще вот важно, что претензия-то нам предъявляется за то, что мы просто хохмим. Да. Никто не предъявляет претензию Володе за то, что он бомбит. Бомбит, да, вот это вот, причем мы не хохмим, мы же не хохмим, мы просто... Это как анекдот, помнишь, перестроечных времен. Вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата. Да. И вот фрегат Черноморского флота Сметливый отправился в Средиземноморье. А шотов там нету рядом? Сметливый. Хорошее название. Я сразу, помнишь, про смекалистого солдата анекдот вспомнил. Он когда, видите, сметливый. Почему он сметливый, да? Как политотдел разослал по всему соединению команду реальные вещи написать там в боевых листках про солдатскую смекалку. Ну, про реальные случаи. Ну, в одном месте подумали, написали такой боевой листок. Статья «Смекалистый солдат». И там дальше текст. Когда пулеметчик ефрейтор Петров находился в окопе, туда залетела боевая осколочная граната F1. Писец, смекнул Петров. Вот я ни на что не намекаю, но, в общем, для этого, у этого Сметливого трудная жизнь. В общем-то, ему смекалка потребуется. Сейчас ему надо пройти через Босфор, чтобы... Моста на нее никто не прыгнул там, да, или ничего-нибудь не скинул, ну и так далее. А вот в Петербурге пройдет воздушный парад с истребителями и вертолетами. Я так понимаю, в Москве не проводят, потому что случаев падать некуда, а в Петербурге очень много рек, в конце концов пилот может куда-нибудь свалиться в воду, потому что летают на таком... Дотянем до леса, решили дружно. Да. Поэтому, а город подумал, учения идут. Ну, как бы, пожелаем им удачи. Дай бог. В Венесуэле во время протестов сожгли дом Уго Чавеса. Ух ты. Да, вот такой вот дом, кстати, ну ты видишь, не лучших, не лучших мест. Не сказать, да. Да, дом никак усечен, точно. Да, видите. Ну мы не знаем, может это все, вся улица. Даже если это вся улица. Да, все равно, да. Даже это весь город такой ему принадлежал, да, то все равно... Никак усечено, да. Такие вот интересности. МВД назвал сообщение о поддержке Москвой талибов клеветой на Россию. Ну, что ж. Ну, вообще, это очень странная тема с этими талибами. И нет дыма без огня. Мы видели, как одернули замминистра иностранных дел, который рассказывал там о том, что с талибами взаимодействие там найдено какое-то и так далее. Его быстро поставили на место, ну, потому что он сказанул что-то не то, да. Ну, то есть, он же не мог что-то не то сказануть, если бы ничего не было, да. Да я думаю, они с талибами давно работают. Где они берут наркотики-то? Ну, да. На четверть мирового героина потребляется здесь, поэтому... Да, а здесь не выращивается она, это явно. Да. Хотя, черт его знает, может, уже и выращивается где-нибудь. Вон Ткачев, да, в своей этой, как агрохолдинге там где-нибудь выращивает, тоже ему скажет, что... Да нет, Ткачев, он я так понимаю, своих свинюх получает столько же, сколько эти с наркотиков. Ну, недаром же кругом якобы чума свиней. Пришли всех свиней, да, порезали, и все нормально. Ну, сало это наркотик, мы же, да? Встречу Путина и Дутерте экстренно перенесли. Да, причем с 25 на 23, то есть на сегодня, скорее всего, сейчас уже проходит встреча. Дутерте прилетел в Москву, должны были встретиться 25, но что-то... А что так срочно? Не знаю, что-то случилось такое, может, ему срочно надо назад отваливать. Ну, деньги связаны, с этим связана какая-то романтическая история, о которой мы узнаем потом. Ну, я так думаю, что все вот эти ездят за деньгами, больше им ничего. Ну, понятно, будет, что Дутерте приехал, скажет, папа, дайте денег, в общем-то, а зачем дядя, ему еще, да? Дядя. Зачем нужен Путин еще? В Кремле не комментирует сделку США и Саудовской Аравии по вооружениям. Ну, еще бы. Ты знаешь про эту сделку? Нет. Очень замечательно. Представляешь, приезжает случайно, вчера мы об этом говорили, Трамп ехал в Израиль и решил думать, дай-ка я заеду в Саудовскую Аравию. Случайно заехал в Саудовскую Аравию. Там что-то сидели, обсуждали. Его министр торговый уснул нафиг. Вообще на обсуждении. Так все было неинтересно. Результат такой. 280 миллиардов подписано сделок. Из них 110 миллиардов на поставку вооружений в Саудовскую Аравию и США. 110 миллиардов новейших систем вооружений, в основном связанных с электроникой, беспилотниками, роботами. Представляешь, какой рывок сейчас будет у всех там General Electric, General там, Dynamics и так далее, Lockheed'ов, Boeing'ов и Northrop'ов. Это бюджет России, чтобы ты понимал. Нет, 280, да, это бюджет России, а 110, ну, это, о, я не знаю, это, да, это там. За сколько лет военный бюджет? Там спрашивают, будет ли этот сонамбула и кивни. Я кивни. Да, будет сонамбула, да. В Кремле, значит, не комментируют. Ну, и это правильно, они делают. А представляешь, как это откомментировать? Да, откомментировать надо. Да, вот такие дела. Южная Корея открыла огонь по запущенному из КНДР объекту. Ну, вообще, честно я скажу, это... Бабушка надвое сказала, откуда он запущен. История, я разбирался и, в общем-то, сегодня лазил, такая. Вдоль границы, причем не на территорию Южной Кореи он не залетал, прямо по границе ровно летел НЛО. Я вполне допускаю, что это там какие-то рептилоиды, так скажем. В Южной Корее очень сильно очканули, а не ракета ли это, которую Ким Чен Ын запустил, хотя я тоже думаю, это могла быть и ракета. И начали ни много ни мало из крупнокалиберного пулемета в эту штуку пулять. Ну, я вот так подумал, что люди, которые стреляют в ракету из крупнокалиберного пулемета, должны понимать последствия, что ты ее визуально эту штуку наблюдаешь, она летит, и, скорее всего, не очень быстро, если они успели сделать 90 выстрелов из пулемета, представляешь? Вот медаль что? Василия Теркина. Да, на зонто выстрелить, да? Она же горячая, ночью. Да. И вот Песков заявил, что спецпосланник представит Путину некие мессенджи от президента Южной Кореи. То есть какие будут мессенджи? Опять какие-то тайны, а потом скажут, тайн не было, как в прошлый раз. Да, ты же не знаешь, вот, Трамп в Саудовской Аравии, куда он залетел случайно, сказал, что вот тайны, которые он передал Лаврову, никакого отношения не имеют там к Израилю и ко всем и к палестинскому вопросу. То есть интересная вещь. Лавров заявляет, что никаких тайн и секретов не было, а Трамп говорит, были. Причем вдруг, внезапно, после того, как вся пресса американская говорила, что не было, и пресс-секретарь говорил, что ничего не было, и потом вдруг Трамп раз и открылся, говорит, а вообще было. И вот кому верить? Кто соврамши, да? Помнишь? Ну, каждая своя правда, я думаю. Ну, да. Российский турпоток в Турцию может выйти на докризисный уровень. Ну, не может, наверное, все-таки. Ну, как он выйдет на докризисный уровень, если в Турции была попытка революции, если рядом идет война, если совершаются террористические акты, как может выйти? И самое главное, в чем считать? И самое главное, денег нет в России у людей. Какая? А в чем считать? А? Ну, если в рублях, может быть. В человеках их меньше, да, в долларах меньше стало. А в рублях, ну, так да, вы поднимите еще рубль до 90, и у вас скажут, мы теперь больше в Турции оставляем денег. Просто деньги стали меньше. Да. В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб. Ну, как-то просто раз и не было. Ну, может быть, и правильно с точки зрения уничтожить точку этого самого. Ну, да, может быть. Чего она там? Верховная Рада ввела квоту в 75% для украинского языка на ТВ. Интересная тема. А не как... они первые, не они последние. Ну да, а как они будут это фиксировать? Это же, представляешь, там у Савика Шустера, у какого-нибудь, один говорит по-украински, другой по-русски. То есть кто-то будет там с линейкой сидеть, замерять, или показывают новости. А новость выглядит приблизительно так. Как, особенно полицейские новости. Кому-то что-то там, у кого-то что-то украли. Украли, он говорит по-украински, допустим. Тут же кто-то, комментатор говорит по-украински, тут же стоит полицейский, который говорит по-русски. И то есть, вот как они будут это... Ну, Шустера, видимо, уволят сразу, потому что он все время говорит по-русски. Ну, да. Если не уволили уже. Норвегия отказалась участвовать в сокращении нефтедобычи. Ну, это было совершенно очевидно, что так и будет, потому что вот Норвегию меньше всего интересует получение прибыли, да? Норвегию интересует нахождение на этом рынке стабильно и с увеличением. Поэтому абсолютно вообще не играет. Даже если нефть упадет в два раза, Норвегия со своим фондом резервным, да, в отличие от российского. Это у России, он там числится, сколько, 350 сейчас, да? Да. И при этом у нас, говорят, 148 миллионов человек. В Норвегии, я напоминаю, 6 миллионов человек, резервный фонд 830 миллиардов, да? Ну, то есть, я думаю, 6 миллионов можно, 830 миллиардов кормить несколько лет вообще никуда, или продавай по 10 копеек. То есть, Норвегия имеет реальный вариант демпинга, то есть, включить нефть по 10 копеек и сидеть несколько лет, смотреть, как другие просто загибаются. И нужно поблагодарить монарха Норвегии, весь норвежский народ во главе с правительством, которое это не делает из-за человеколюбия и не более того, потому что сидел бы там какой-нибудь Вова, он бы точно нам долбанул бы вот такую вещь. Как-то. Ну, а кстати, вот сам вот мы так обсуждаем всегда это сокращение нефтедобычи, картельные соглашения, но это же преступлением считается в большинстве стран. Это нарушение антимонопольного законодательства. Да. А здесь мы делаем вид, что это нормально. Почему? Для того, чтобы приносить сверхприбыли тем, у кого есть нефть, а отбирать деньги у тех, у кого нефти нет. Мы всем миром должны осудить этот ОПЕК и вот эти картельные соглашения. Сказать, нет, вы нарушаете антимонопольные позиции для других людей. Нет, давайте конкурируйте. Правильно здесь норвегам, норвежским трудящимся большой огромный привет, если кто нас смотрит. Дональд Трамп стал первым президентом США, который посетил стену плача в Иерусалиме. Да. Но не первым президентом он стал, который ходил к кипе и подходил к стене плача. До этого это делал и Путин, и все остальные. Поэтому, Шендерович, ну, как... мне больше всего понравился рассказ, не слышал? Нет. Как, ну, наш чувак приезжает туда, ну, там его все время пытают какие-то евреи, говорят, ты еврей. Еврей, мама еврейка. Ну и что-то вот они, в общем, и в конце концов он долго собирается. И замечательная фраза. И внутренне перекрестившись, он записочку засунул в стену. Да? Внутренне перекрестившись. Да, вот экс-глава ЦРУ Бреннан заявил, что обсуждал с ФСБ вмешательство в выборы. Ну, это уже ни для кого не секрет, но дело в том, что это уже фактически в ранге показаний в комиссии по расследованию, вот это заявление, да, и является, может быть, не прямым, но косвенным доказательством. Я думаю, что там, наверное, смогут выложить и саму запись разговора, поскольку вот как эти... странности, да, когда Вова говорит, мы, говорит, выложим запись разговора Лаврова с Трампом, а Ушаков говорит, да, выложим, только у нас стенограмма. У нас не велась запись такая, у нас велась стенограмма. Я думаю, здесь велась именно такая запись и без всякой стенограммы. И там будет все нормально. МВД России задержало 20 хакеров, заразивших 1 000 000 смартфонов. Как-то это прям страшно звучит, какое-то прям это раньше была статья. Предохраняться надо. Советский период заражения венерическим заболеванием. А сейчас, видишь, это уже не актуально. Сейчас вот. Вот что значит информационный мир. Да, представляешь, один вирус может там выкашивать целые эти самые. Да. А скоро роботов будут заражать. Представляешь, заразили тебя который с палкой робота. В жопе? Нет, нормально, не который с палкой в жопе. Ну, представляешь, такой робот зараженный, еще и с палкой в жопе. Вчера я показывал видео, фотки, причем такие жесткие. Вот этот робот наш российский с палкой в жопе. И в этот же день, как это ни странно, совпало, в 15-м году над Тихим океаном заправляется американский 47-й беспилотник от танкера. Представляешь, угу. То есть сам подходит. От танкера? Да, сам заправляется, ну, от воздушного танкера. Сам заправляется, все, представляешь, а это... морского базирования, то есть с авианосца поднимающийся. То есть он взлетел с авианосца, подошел, заправился, там куда-то улетел, сел на авианосец и все. А в этот момент Рогозин там запускает ползущего робота, которого палка в жопе, потому что его нельзя антенну. Да. По антенне его можно... А зачем он тогда ползет, если не его видно? Не знаю. Да. Жесть. Давайте сделаем минуту паузы. Подписываемся на канал Артподготовка. Так, ну что, передача мы поменяем новости или еще похоже? А? Почитайте вопросы, может быть, также просим вас помощи нам на кресло. Я говорю, еще поменяться уже? Не, время. Здесь написали в донате на трон царю. Да, нам не на одно кресло, нам надо купить 12 штук театральных кресел, поэтому мы их уже нашли. Ну, я вижу, сбор идет хорошо, по-моему, уже наполовину собрали примерно, да, так, если посчитать. Честно, я не считал, но я вижу, так прикидываю. Да. Мальцев гнилой и тупой алкоголик. Ну, насчет гнилой я могу поспорить. Насчет тупой, я думаю, даже и спорить нечего. А вот насчет алкоголика, это вообще для меня удивительно. Потому что я вообще алкоголь не употребляю нисколько. Здесь надо сказать, да, раскусили. Да, раскусили, наконец. Не знаю, может, он вперед видит. Неизвестно, как. Лет на 10. Да. Ну, будет тебе лет 99, да. Я готов. Вот все, что мы задумали сделать, и потом вот, если тупить, нужно... Тупить, гнить будет, и алкоголизировать. Здесь еще у меня переписка сегодня была, ребята из Чечни, или один человек, я так и не понял, с каких-то тайных номеров, которые, оказывается, можно зарегистрировать на просторах интернета. Пишут, что поддерживают, пишут, что с нами. Спасибо вам, передают, Вячеслав, здоровья. Не ждем, а готовимся. Жак Фриско умер, видит, пишет. Что думаете о нем? Ну, жалко. Последний романтик, может, не да, последний. Жалко. Подписываемся на канал Артподготовка, ставим лайки. Вячеслав Иванович говорит, что демонтаж северокорейского режима не ваша война, но Северная Корея создала СССР, это его наследие. Так что даже чисто кармически она ваша, вы это породили, вы это и уничтожаете. Да. И тут нельзя не согласиться, как это ни странно, как бы не хотелось, да, участвовать в любом случае придется по двум причинам, что есть рука наша там, да, есть граница, хоть 14 километров, но все равно никуда не денешься, да, наверное, вы правы. Так, вот Мегафон предложил 3 варианта компенсации за сбой. То есть предлагают 50 минут голосовой связи и 1 гигабайт мобильного интернета или 2 гигабайта мобильного интернета, либо бесплатный просмотр одного из новых фильмов на Мегафон ТВ. Такое безумие. То есть обрушили. Так да, еще интересно, если бы они просто, ну, прислали тебе смс-ку, это надо обратиться. Да, туда. Получить, ну, естественно. Это... Попросить. Это вы виноваты, а просить должны мы, да? Вы должны просто отдать, и все, без всяких этих самых. И то, и другое, и третье, кстати. А вот интересно, по словам Солдатенкова, причиной аварии стал сбой программного обеспечения одного из ключевых элементов сети. Такая масштабная проблема в нашей истории произошла впервые. Сегодня сеть полностью восстановлена, работает в штатном режиме. Я вот всегда думаю, вот в таких случаях, вот за сутки до этого... назалупался товарищ Усманов, которому принадлежит мегафон. И вдруг упал мегафон. Угу. Вот как ты считаешь? Мое мистическое сознание говорит о том, что это вещи одного порядка. То есть здесь есть полнейшее взаимодействие. И это не связано с действием каких-то хакеров, там, каких-то злодеев. Это просто упало и все. Потому что так отреагировал информационный мир. Метафизика, да, в каком-то смысле. А может быть, действительно, информационная физика. В одном, как там у Ломоносова, если в одном месте бавится, то в другом должно прибавиться. Вот он надавил в одном месте, оно в другом месте вылезло, у него же. Да, я просто вспоминаю, начало 90-х годов, мы работали, у меня был компьютерщик Андрюша Бабаков, надеюсь, он меня смотрит, и у нас мы были очень крутые, у нас были 486-е компьютеры. Пни. А? Ну, пенчик. Да, 486, да. Вот. И 92-й год. И вот у нас их было два. И мы их соединили между собой, и это была локальная сеть. А играли мы в разные игрушки. Там был этот замок Вольф, естественно. И была такая игрушка Ритал. Очень нравилась она. Это леталка, на самолетах летали, воевали. И вот мы воевали друг с другом, он профессиональный компьютерщик, а как-то у меня больше получалось выигрывать именно вот в эту, в Ритал. И потом он что-то заподозрил, и мы провели такой эксперимент. То есть мы поднимали самолеты просто вот нажатием клавиш на одну и ту же высоту, то есть по приборам, и бросали их друг на друга. После этого ничего не делали, убирали руки, их самолеты врезались друг в друга, и с 30 раз... три раза только я погибал сразу. Во всех остальных случаях, там пожар на борту, там что-то долго он умирал этот самолет, да еще была возможность катапультироваться. Самолет Андрея умирал практически мгновенно, то есть 27 раз из 30 он умирал сразу, а три раза происходило то же самое, что со мной. После этого он попросил поменяться компьютерами, и мы поменялись. И результат был тот же самый. Тот компьютер, на котором играл я, убивал самолет гораздо медленнее, чем тот, который убивался у него. После этого я уверовал в то, что... Больше я никогда этого не проверял. Я уверовал, что информационный мир, в общем-то, более разумный, чем мы о нем думаем. И фильм... «Терминатор», да, в различных вариациях я смотрю, исходя вот под этим углом зрения, да. Они сами, кстати, меняют все время. Каждый новый «Терминатор» у них другой. В России разрешили ввоз соли для медицинских целей в рамках продэмбарго. Какую соль, я так и не понял. То значит, я два раза прочитал. Тут, исходя из всего, обычную соль, да, говорят, для медицинских. А почему нельзя было соль возить? Потому что Чайка торгует солью, поэтому нельзя ввозить соль. Может, там какая-то медицинская соль имеется в виду? Не, тут как раз любая соль имеется в виду. Здесь пишут 12 стульев, нам же действительно надо 12 да. стульев. Да, 12, да. 12. Да, мы на самом деле не стали говорить, но вы поняли, для чего мы их покупаем. Есть сведения, да? Помогите нам это сделать. В сиденье стула я зашил свои бриллианты. Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей. Ну что ж, понятно, сейчас будут отбирать со всего. То есть нужны деньги со всего. Ну, прежде всего, конечно, сигареты. С наркотиков прежде всего собирается алкоголь. Ну, от чего люди не могут отказаться так просто. Вот Северяночка еще написала, давно, оказывается, она сегодня продублировала. Получила от Демушкина письмо, предлагает, передает привет и ждет от соратников писем с новостями. То есть у нее такая информационная потребность. Это мы читали, да. А, читали? Да, да, ну дочитай еще, да, хорошо, очень хорошо. Есть сайт, который называется, забыл как. Росузники. Да, узник, Росузник. Поправляет меня Белецкий Иван. Там можно написать письмо. Спасибо. Да. Долги Минобороны перед Газпромом за год выросли вдвое. Ты знаешь, вот меня всегда такие вещи пугают, когда долги Минобороны перед Газпромом. Что такое Минобороны? Государственная организация. Что такое Газпром? Нам тоже втюхивают, что здесь, там это национальное достояние. Но вот чуть-чуть там кому-то продали, а вообще это национальное достояние. Когда воинские части, особенно там на Дальнем Востоке, зимой мерзнут, потому что у них отключили газ, то и говорят, а что, Путин в этом не виноват. Это вот они не платят. И вот командир части какой там. Нахал, не платит Газпрому за газ. А откуда он должен брать? Вот, да, солдат надо собирать и всех родить. По улицам ходить. Но у него есть солдаты, они могут быстренько добежать до границы и отнять денег. Помнишь, как в этом, говорит, Каин, как он, Каин номер 18, или как он, фильм-то, когда, говорит, солдаты с ружьями, а чем их кормить? Это, говорит, солдаты с ружьями всегда сами найдут, чем себя прокормить. Ну, я бы на месте Минобороны просто предложил защиту Газпрому, да? Крышу, крышу, да. Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция. Ну-ка, да. ну-ка, почему? Она заявила о том, что если будет высокая инфляция, вот я прям даже сейчас процитирую, на всей России при инфляции 8% вместо 4% потеряет за год более 2 триллионов рублей в части доходов и почти 1 триллион рублей в части сбережений. Представляешь, какая страшная вещь инфляция, да? Население не теряет доходы в связи с тем, что грабят и вытаскивают все возможные деньги. И доходы уменьшаются чисто физическая масса просто уменьшается, потому что все воруют, да? Так она имеет в виду, что 4% это вот сейчас год инфляции? Она правда верит в эту инфляцию? Нет, конечно, я думаю, что... Нет, она так думает, но, конечно, нет никакой 4% инфляции. Нет, 20% ипотека и 4% инфляции. Mm-hmm. С чего бы это она? Пишут, у «Газпрома» своя крыша, это Росгвардия. Вот еще одна шутница. Москалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акциях. Видишь, какая прелесть. То есть, а говоришь, все просто. Да, я поддерживаю там тезис, который, значит, несовершеннолетних в акциях протеста. Это направлено на то, чтобы повысить уровень безопасности несовершеннолетних. Так как у них такая жизнь опасна, это она уровень безопасности. Так остальным оставляет опасность? Ну, я думаю, что надо уже не тупить, а запретить сразу всем участвовать в протестных акциях. Не, ну всем они не могут запретить. Они, фактически цель они всем... Цель безопасности. Да, всем и запрещают. Да, а вот Миронов, который Сергей оговорился и перепутал стрит-арт с артритом. Ну, кого чего болит. Логично, да. Наговорил про артрит. И самое смешное, что это о молодежи. Это были слушания по поводу молодежи. И вот мне очень понравилось, я начну с конца. Закрывая встречу, Володин предложил провести следующие парламентские слушания по этой теме в ноябре. Вячеслав, проведем 5, 11, 17. Они будут такие внешние, на улице будут парламентские слушания о молодежи. Да? Я очень удивился. Конечно. Мне вчера, кстати, подсказали в эфире, я правда не знаю, надо проверить, что 5, 11 у Собчак день рождения. У Ксении, да? Ну, да. Значит, ей подарок. Да, я сразу же вспоминаю, как убить дракона. Помнишь, когда в фильме, и в сказке, конечно, Шварца, но в фильме меня это потрясает, как играет Леонов, бургомистра. Он играет, и там подходит, там такая толпа стариков стоит. Он там, я вот специально, чтобы что-то никто не сказать, я прям процитирую. Ты меня помнишь молодым? Не помнишь? А чего ты помнишь? Это вот как этому, к Миронову, да? Ничего не помнит. А что говорит? Молодежь. Молодежь говорит, да? Говорит, подожди, ты от их имени или про них? Про вообще? ну и так далее. Так что вот как правильно сказал тот ушедший дедушка, молодежь. Да, вот, так что ушедший дедушка Миронов сказал молодежь, и мы это тоже относим к будущим событиям, которые 12 числа произойдут, и там будет молодежь. Напоминаем, что у нас 12-го, значит, мы все вместе решили пойти на Тверскую, я так понимаю, посмотреть на несанкционированный митинг. Еще здесь спрашивают по поводу, куда посылать дизайн «Газели». Приветствую, куда выкладывать макеты оформления «Газели» и так далее, революционную агитационную графику. www.malcef64@gmail.com. И вот в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для мигрантов. Ну, естественно, нищих много, поэтому можно собрать много денег. С богатых сильно не соберешь, а нищих дофига. Налог на нищету надо. Да, дать, причем, ты же понимаешь, что это не уменьшит количество мигрантов. А раз так, значит, они где-то будут пытаться эти деньги найти. То есть, я могу сказать, как криминолог, ну, процента на 2,5. Они же не везут с собой деньги. Они да, на 2,5, на 3 это сразу будет увеличение преступности. Общей преступности, общей, я не говорю конкретно про этот сегмент. Да. В Думу направлены поправки к законопроекту о правовом регулировании реинноваций в Москве. Да, видишь, как они... Добавляется сложных слов. Да. О правовом регулировании реинноваций. Прям надо володинская быть... тематика. Да. Да. То есть вот настолько все усложните. Да, как можно больше и быстрее. То есть вот они торопятся. Ну, когда там хорошо. Очередной будет по реновации? 28-го. 28-го. Пусть скажи, торопится. Пожалуйста. Пусть торопится. Давайте через новость. Пока здесь Аарон Феллер. Я не пойду на митинг, пока не получу ответ на свой вопрос. Следующее же сообщение прям. Не пойду на митинг, ответьте. Задайте вопрос, ответим. Слава, ты там случаем с Борисом Мироновым не поссорился, так я говорил не про Бориса Миронова. Про Сергея. Я говорил про Сергея Миронова, который в Госдуме представлен. С Борисом Мироновым у нас прекрасные отношения, мы не собираемся ссориться, и он бы ни в коем случае, я думаю, не пошел бы в Госдуму говорить о молодежи, потому что эти все говорят о молодежи, потому что им страшно стало 26 числа, и они понимают, что будет 12 и так далее. Поэтому им страшно. Они не знают, что делать. Поэтому они каких-то блогеров тащут, там еще что-то. Но такие, как Госдумовец Миронов, они всегда знают, что делать. Потому что у него 5 высших образований. Поэтому он умнее всех, всегда знает, что делать. И поэтому он говорит, молодежь. Да. 28 мая прогулки оппозиции в Москве пройдут в составе марша против градостроительного произвола. Место и время сбора в это воскресенье. Собираемся в 13:00 на улице Вавилова у дома номер 21 на пересечении с проспектом 60-летия Октября. Ближайшее метро Ленинский проспект. Что за бешеный интерьер? Я сразу же вспоминаю анекдот. Помните, я его как-то уже рассказывал, когда милиционер бежит за мужиком, ну, который что-то там совершил. Он бежит, оторвался чуть-чуть, что делать? Забегает за угол, смотрит, куча дерьма. Он штаны снимает и сел такой. Мент забегает, так говорит, видел, что куда побежал? Он говорит, туда побежал. Так посмотрел на нее, раз под нее, говорит, что ты делаешь? Он говорит, как ее? А говно-то собачье. А жизнь какая? Вот насчет интерьера, так что может нам ничего не говорить, да? Главой московского метрополитена назначен Виктор Козловский. Да, ничего нового, я думаю, не будет, потому что он работал первым заместителем, поэтому ничего не изменится. Нам прислали фотографии, я не буду говорить откуда, да, чтобы не подставлять людей, но было сообщение о том, что в метрополитене было задымление. И после этого сразу же написали, что не было никакого задымления, все это фигня полная. Ну, нам прислали фотографии вагона, который изнутри залит пеной весь, там потеки кругом, то есть, что как бы не оставляет возможности подумать, что это как-то, ну, не куча же бомжей там обоссалась, извиняюсь за выражение. Ну, там же, помимо пенных потеков, там же и контакты, которые полностью оплавлены, ну, да, да, контакты, они в изоляции должны быть, ну, там, кто там приближенный понимает, а здесь все черное и медь, ну, без всяких... Да, что сейчас происходит? Сейчас некоторые составы стоят и их разбирают, чтобы запчасти взять для других. А время работы ставят одинаковое. То есть для тех, которые стоят вагоны, они якобы работают. И для тех, которые работают. То есть одинаково. То есть они на самом деле не ездят. С них просто, да, их используют для разборки. На этих, получается, которые ездят, перепробили. Да. Я вспомнил Драгунского, да. Но славы Ивана Козловского он не добьется никогда. Вот у него своя слава будет там. Режиссер Серебренников проходит как свидетель по делу о растрате. Такой шухер провели. Свидетель? Да, а кто был этот участник растраты-то? Если он руководитель, ну, художественный, да, то кто? Директор. А, он растратил, понятно. Гугл-центр обыскали, у этого Серебренникова дома провели обыск. И тут, в общем-то, можно было бы не комментировать никак. Гоголя не обыскали? Да, растрат какая-то там, что-то кого-то обыскивает. Меня удивило то, что сразу же огромное количество театралов, и они друг за друга правильно, хорошо держатся, выступили. Хаматова зачитала письмо, которое подписали Миронов, Табаков, Захаров там и так далее, в поддержку. И вот я все это прекрасно понимаю. И Кремль тут прокомментировал обыски и сказал, что как бы это дело не касается Кремля, дело о растрате. Их уже вообще ничего не касается. Их уже ничего не касается, они каждый день говорят, иногда касается реально, но они все равно говорят, что не касается. Но если так вот по большому счету, мы живем в страшную эпоху, представляете, и, конечно, это такое не хомячковское заявление, как страшно жить. Но представляете, человека у нас хватают ни за что, ни про что, сажают, и никаких писем в поддержку там, вот просто ни за что, и все знают, что ни за что, или там за политическую деятельность, или еще что-то. Здесь хоть видимый повод есть, да, за человека сразу впрягаются, там, по поводу растраты, я не знаю, может быть, это и притянуто за уши, да, а может быть и нет, потому что, ну, другого-то объяснения, почему там происходят эти вещи, не прозвучало, да, ну, сказали, вот он занимается политикой, там, вот он там Путина не любит, там, еще что-то он там сделал не так, против «Зенит-арены» выступил, да, ничего этого не было. Но масса людей, которые бросились защищать. Почему не защищают людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты? То есть обратите внимание, обвинение в том, что ты не любишь Путина, значит, для этих людей, которые подписали это письмо, это фактическое преступление, да? Потому что они же, ни один из них не бросился защищать ни одного человека, который там с этим режимом как-то не дружит и при этом не совершает никаких правонарушений. Интересный вопрос. Вячеслав, скажите, будет ли поставляться в медицину техника МРТ и УЗИ? А то с этим в регионах Керчи и Самары очень плохо. Не, ну безусловно. То есть медицина, не только техника медицинская, но медицина как отрасль у нас умерла. И поэтому наша задача ее даже не оживить, а создать заново. Да? Потому что, ну, мы как-то мало похожи на некромантов, и поэтому оживлять мы никого не умеем. Надо создавать заново. Что, как создается заново? Ну, то есть нормальная система образования должна быть медицинского, не такая, как сейчас. Потому что мы знаем многих, кто занимается этим образованием медицинским, это ужасно, да, то есть специалистов нужно оттуда брать и туда посылать студентов, чтобы они получали навыки, да, нужно покупать оборудование, самое передовое, различные медицинские системы, нужно взаимодействовать через интернет, проводить там какие-то вебинары, какие-то космические, да, и так далее. Ну, я думаю, что масса специалистов, которые сами знают, как это делать и без нас. Здесь нужно просто дать возможности. Дать финансирование, дать возможности использовать это по полной программе. Как он, царь Петр Алексеевич. Также ничего нового никто не придумал. Мемориал признал математика богатого политзаключенным. Да. Богатого математика. Да, и представь, вот опять же, за математика богатого не вступились все те, которые вступились за вот Гоголь-центр. Да, почему? Что сделал этот математик? Потому что он богатов. Да, что сделал этот математик? Он там опубликовал призыв к терроризму и беспорядкам. Да не было там никакого терроризма. То есть это было по поводу 2 апреля, что надо прийти на Красную площадь и так далее. То есть ничего там не было страшного. Но сейчас вот этого богатого прессуют, потому что у него там в компьютере нашли то, что он, значит, на 2 число как каких-то людей призывал. Обратите внимание, задержали его 6 числа. Что произошло 2 числа? Ничего не произошло. Какую общественную опасность нес призыв богатого? А вдруг? Никакой общественной опасности, да? Удивительная вещь, совершенно удивительная. Врач психбольницы Подмосковья за деньги помещал здоровых людей в стационар. Ну, я думаю, что сейчас... У нас в тюрьму здоровых людей, да, за деньги помещают. За деньги. Да, да, кого хочешь, да, в психушку. Сейчас власть сажает в психушку, и любую тебе справку даст. Вон няне Бабакуловой дали бумажки, что она невменяема, хотя она вполне вменяема. Да, любого психиатра вы спросите, который... И вы спросите, а может такое быть, что вот эта нянь Бабакулова заболела шизофренией в 99 году и с этим диагнозом была госпитализирована? То есть жена как, в какой форме должна быть, какое обострение, чтобы тебя отвезли в больницу? А потом наступила стойкая ремиссия, да такая, что она до какого, 15-го или в каком году-то она опять сошла с ума? Ну то есть 15 лет точно. Вот представьте, любому психиатру скажут, вот есть метод, при котором шизофрения, да, 15 лет находится в состоянии ремиссии. Скажут, блин, научите, любые деньги отдадим, 15 лет стойкой ремиссии, но надо изучить жизненный путь няни Бабакуловой, то есть надо ехать из Узбекистана, вот там на верхней полке, а то и на крыше поезда приехать здесь, там жить в таких-то семьях, там быть нянечкой у детей. Может быть, это реальный способ, да, затормозить шизофрению на 15 лет. Или это вранье. Или это типичное вранье, потому что, ну, не бывает чудес. А кто за ней 15 лет там наблюдал? Кто не, ну, понимаешь, если у человека случилось обострение, и у него шизофрения, то за ним не надо наблюдать, поверь мне, те, кто окажется рядом, его быстренько отправят в дурняк, потому что, ну, нового пути нет, ты же сам понимаешь. Ну, не факт, может быть, они... Нет, я имею в виду, если зависело то, что люди, которые были с ней рядом, имеется в виду, может быть, те же это, у них паспортов не было, да, это как наркоманы, да, у него овердоз, а они его не везут в больницу, что было очевидно, да, ну, зачем? Ты же сам попадешь, поэтому, может, она как-нибудь по-другому. Может, это ее не первая отрезанная голова была. Мы же не знаем. Порядка 380 дел завели на пироманов в Московской области. Я знаю, что такие пироманы. Это, наверное, тот, кто петарды взрывает. Нет, пироманы — это те, кто у себя в огороде сжигает траву, там сухие какие-то вещи. Да. Их обозначили как пироманов. И сейчас на них, ну, это сделали зачем? Сейчас вот. Затем, что если, не дай бог, в Подмосковье в этом году что-то загорится, ну, будут вот этих неких пироманов нам представлять и говорить, и это вот они во всем виноваты. Я против того, когда люди сжигают что-то там у себя, там даже в огородах, ну, потому что это и дурно пахнет, в прямом смысле слова, но вот это пахнет еще более дурно. Потому что уже готовят почву, чтобы ни за что не отвечать. Все подожгли некие пироманы. В прошлом году Сибирь всю пироманы подожгли, да, там. И в этом году уже подожгли. Ну и в этом году уже подожгли. Тебе пишет Мальцев, отдай Крым, пожалуйста. Ну отдай уже Крым, уже отдай. Да, кстати, это, между прочим, самый главный вопрос. Кому? Кому, да. Единственные хозяева реально этого Крыма – это сами крымчане. А они не хотят Крым, они хотят его кому-то отдать. То ли украинцам, то ли россиянам, то ли туркам, то ли татарам, не знаю. Просто они сами не хотят им распоряжаться. Вот и получается, Мальцев, отдай Крым. Да вы его возьмите, свой Крым. Да. Воробьев насчитал 200 тысяч дорожных ям в Подмосковье. Ездил. Прям все. Да, ездил 200, сколько надо тысячелетий, да, убить на то, чтобы 200 тысяч ям сосчитать на дорогу. А после наверняка кого-нибудь призвал, чтобы этих ям конечно, не было, да, как по-путински, да. Знаешь, кого он призвал? Кого? Он призвал граждан писать про ямы. Вы нам пишите. Я насчет... А про канавы можно тоже? Да, я насчет писать про ямы. Рома, мой сын, создал программу несколько лет назад, она еще тогда была очень передовая, информационную, я имею в виду, программу о том, значит, в рамках администрации, там она должна устанавливаться на компьютеры и автоматически вводиться туда всякие проблемы. Труба течет. Позвонили раз, там на авто... ну там была система, как звонки вводить и как автоматически через интернет, о ямах, там, о мусоре, обо всем. Прекрасно, то есть можно было главам видеть онлайн, что происходит. То есть там и фотографии можно было присылать, и все, что хочешь туда заваливать. С кем я не говорил, причем это были не мои враги, а мои друзья. Все говорили, классно, молодец, тем более он не просил ни копейки денег за это, хотел просто внедрить, чтобы это вот было городу хорошо. Ну, я думаю, не надо говорить, что никто на это не подписался, все делали башку, и нафиг это никому было не нужно. Я подчеркиваю, это были мои друзья, а если бы это еще были не другие, так это вообще, то есть, это был бы вот золотой, серебряный, бриллиантовый, и все равно нафиг никому не нужно, и поэтому заявление Воробьева о том, что вы звоните нам, вы служите, а мы вас подождем, это такой смех. В Минтруде рассказали о профессиях россиян с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Как выяснилось, больше всех в стране зарабатывают финансисты. Ну да, они держат деньги, просто и зарабатывают. Ну на самом деле, а вот меньше всех это работники сельского хозяйства, те, которые работают в лесном хозяйстве, и охотники, они меньше всех получают. То есть... Работники, экономисты средней зарплаты 78 311, а у охотников, сельхозников 21 445. Хотя я и не думаю, что такая средняя зарплата, потому что, ну, нет таких зарплат. Вот в Госдуме сочли уникальную разницу между доходами крестьян и финансистов. А почему крестьян и финансистов? Ну, взяли бы они доходы тех, кто сидит наверху. Да? Они взяли бы разницу между доходами депутатов и крестьян. Если даже верить 21 ну, вот тысяча у крестьян. Сечин зарабатывает в день больше, чем мы тут все сидящие за месяц. Да. За год. Ты какой за месяц? Я помню. Сидящий вот здесь, я имел в виду. Да, я помню. Мы-то вообще. Да. Я помню, сказал в общем, в начале 2000-х годов, что если разница между первыми и последними в 100 раз, надо готовиться к революции. Если разница в 100 тысяч раз, революцию надо готовить. Ну, в общем-то, я себе не изменяю. А если миллион? А если миллион, так такого, наверное, уже не будет. Понимаешь, просто не успеют. Глаз опухнет, как говорят. Не успеешь, глаз опухнет. Ну, потому что есть определенные вещи, тебе как математику они понятны, что есть вещи определенного порядка, и когда порядок меняется, то происходит качественный скачок. Качественный скачок, он может выражаться и в... применение топоров. Это тоже качественный скачок. А мне надо ехать готовиться. У нас еще гость уже. Давай, давай, езжай. Сейчас мы быстро тогда добьем это. Спасибо тебе за эфир с нами. Спасибо. Да. А еще напомнить про кресло. Мы должны до завтра. Да, давайте еще раз напомним о том, что подписывайтесь на канал Артподготовка. Ставьте лайки. Канал Артподготовка по-английски большими буквами. Ставьте лайки. Также нам необходимо собрать 20 тысяч на кресло в студию. Вот, и опрос. Для нормальной жизни российской семьи необходимо 83 600 рублей в месяц. Нормальной семье 8. Это, конечно, похоже на Шуру Балаганова. То есть это мизерная сумма, чуть там, ну, будем считать, $1500. Но это и на такую сумму любая семья может рассчитывать совершенно спокойно. Без проблем. То есть все финансовые показатели России говорят о том, что если бы средства не расхищались, это вообще показатель, на который элементарно можно выйти. Вообще без проблем. Но для них это сейчас вот за пределы. В ЦИОМ сказал, что россияне потратят на летний отдых на 18% больше, чем год назад. А с чего брали? Да. А ну как с чего? С того, что цена увеличится, рост цен происходит. И в целом заявил, что почти 40% россиян хотели бы отдохнуть в Крыму летом. Хотели бы, но нифига не получится, потому что больше половины будет отдыхать на дачах, а другие там, в общем, кто где, да, только не в Крыму. Вот. И вот 29% отдохнут на дачах. Половина россиян проведет лето дома, я извиняюсь, а 29% отдохнут на дачах. Ну, хотели бы отдохнуть в Крыму, но не получится. Представляете, даже в Крыму не получится. А хотели бы отдохнуть на даче, и тоже не получится, потому что дачи нет. Да, да, да. И вот, конечно, сразу вспоминается лекция Анатолия Васильевича Луначарского о религии. Ну, антирелигиозный. Там он вспоминает кого-то из исследователей Африки, там, Фернандо По, я сейчас не вспомню кого. И тот, я уже рассказывал как-то эту историю, тот хотел понять, о чем же, что же у Бога просит абориген, который каждый день, каждый вечер, вернее, четко в определенное время молился и говорил одни и те же фразы. Он попросил, чтобы ему перевели, и каково же было удивление, когда слова аборигена звучали так: «Гороху, который едят белые, я бы с удовольствием поел». Вот у меня такое ощущение, что россияне аборигены, то есть в Крыму этим летом я бы с удовольствием отдохнул. Это тоже такой вопрос к Николаю Угоднику, к Богу, я не знаю, к кому-то еще. И меня это удивляет, у меня волосы шевелятся на голове, потому что я провожу некие такие параллели, которые вызывают отрыв. Я думаю, граждане, ну 21 век, помилуй Бог, народовластие, интернет-сообщество, там туда-сюда, там, я не знаю, конституция, где единственным источником власти является народ. И горох, который едят белый, я бы с удовольствием поел. Ну, Песков, план участия Путина в выборах в 2018 году нет. Я поверю вот тогда, когда не будет Путина. Говорит, Путина нет. Хулиганов нет? Нет. Хулиганов нет. Помнишь, вот там? Вот это вот нормально. Президент РФ Путин посетил спортивные объекты Краснодара. Мне кажется, вот они после РФ ставят Путин специально о том, что Путин есть. Да. Вы не видите, но он есть. Ну да, вот видишь, он там в Краснодаре, ему же там с Сочи недалеко, он, обратите внимание, там круги наворачивает, ну, далеко, чтобы не летать. Ну, сейчас, наверное, к Дутерте прилетит. Или его Дутерте туда повезут, в Сочи. Вот что-то пишет, что Дутерте уже зул, короче, к себе, и там введено военное положение. Ну, я не знаю, сколько это правда, это написали на ну, чате. Ну, Путин бедоносец. Встреча Путина с Дутерте, это, в общем-то... Да, это крест, это можно даже не сомневаться. Ты ничего нового мне не сказал. То есть мы видели Русов Дильму, которая с ним села одна за стол, получила импичмент. И как только села, обрати внимание, помнишь, я сказал, ну все, этой Дильме. Вот. И Путин с Инфантино сразится в шахматы. Ну, тот, я так понимаю, президент ФИФА, да, и не знаю, стоит с Путиным в шахматы играть. Путин потребовал организовать в РФ спартакиаду с участием иностранцев. У кого-то все он требует. Требует. Мы тут вот сделали в Сочи не пойми что. Надо, чтобы это не пойми что был перманентным. Перманентное не пойми что, но в спорте. И призвал навести порядок в спортивных организациях. Ну, там имеются детские и юношеские школы и так далее. Там целая куча всяких аббревиатур. Надо навести порядок. Он какой-то сегодня деятельный. Да. Путин предложил внедрить систему грантов для перспективных спортсменов. Для перспективных спортсменов нужно поднимать. Ну, в общем-то, когда нас спрашивают, каким образом мы будем действовать со спортом, да, ну, наверное, снизу. Наверное, с физкультуры, начиная с детского спорта. Да. И когда он говорит про гранты, ну, это как-то... Я понимаю, что спортсменов надо кормить, но сразу же у меня светлый образ того корейца, который был чемпионом там на Олимпиаде от России, потом еще там всяких этих... Кто там был? Сноубордисты-то. То есть, когда своих нет, раз, и все, вот тебе грант, и все там такое прочее. Ну, наверное, не для медалей все это делается. Есть, наверное, другая цель. Медали – это некая промежуточная цель. Это как лакмусовая бумага. Это показатель, как мы хорошо поработали с вами. Вот заполучили там какие-то медали. А когда самоцель получить медали, то их купить можно. В конце концов, их можно просто отлить, вот какие хочешь. Хочешь там за какую угодно, хоть в этом, в Калгари, да, там, в каком она году была. Отольешь и вот развесишь на стену. Видишь, какие мы молодцы. По поводу игры в шахматы, в чате пишут, Путин забьет 7 голов в шахматы. Запросто. Путин пообещал главе ФИФА полную готовность РФ к проведению чемпионата мира и Кубка Конфедерации. Странно. А как же этот «Зенит-арена» или на нем не собираются проводить? Не знаю. Да. Какие-то у них, наверное... Экс-супруга Потанина подала к нему новый иск на 850 миллиардов рублей. Да, вот интересная вещь, конечно. Я понимаю, что... как ее зовут, сейчас посмотрю... Наталья, да. Она, я понимаю, что Наталья Потанина с киркой, с лопатой строила Норильский никель. Вместе с Потаниным они же строили его, да, с киркой, с лопатой. Поэтому она, значит, вот настаивает на разделе прав акций Норильского никеля, ну и полюс золота. То есть она там рудники золотые выкопала вместе с Потаниным, а он ее кинул, собака такой. Вот. И она говорит, вы что, кинул меня, мы вместе строили, мерзли, там узкоколейки делали, как Павка Корчагин. А тут он, значит, меня продинамил. Да? И вот всегда возникает такой, в общем-то, вопрос, да, вот Наталья Николаевна ее зовут, вот в 2014 году она... развелась с ним, да, и вот всегда возникает вопрос насчет честности или нечестности приватизации, да, то есть приватизация была для того, чтобы эффективный собственник появился, но появился на самом деле дефективный собственник, потому что все просрали, потому что были разрушены связи, и приватизация, вообще во всем мире приватизация и национализация проводится для чего? Для того, чтобы в этой стране людям жилось лучше. Да? То есть, ну, что-то совершенно неэффективное и продается за деньги, и это называется приватизация. Да? Да. И это начинает, может быть, эффективно работать, а может и рушится совсем, ну и пофигу тогда, как вон английские шахты. Почему? Потому что, ну, деньги за это взяли, а ты уж там как хочешь сам, ну, не пошло у тебя, сам виноват, да. То есть, это вариант приватизации. Точно так же и вариант национализации. Смотрят, что-то очень хорошо работает, там, дай-ка мы это национализируем, да. Ну, потому что, может быть, вот как у нас некоторые отрасли, которые, кто бы там ни сидел, ну, газовая, нефтяная, она все равно будет работать, да, там, частник он, не частник. Даже мы вот, если посмотрим на Роснефть, да, Роснефть, да, 3,5 триллиона долгов. Это эффективный собственник. Да офигеть не вставить, да, вот от такого эффективного собственника. Ну и так далее. Поэтому, конечно, многие либералы сейчас скажут, вот Мальцев там не прав, и жена Потанина имеет право на акции Норильского никеля. Для меня сомнение, что сам Потанин имеет хоть какие-то права на эти акции. Вернее, у меня нет сомнений, что никаких прав он не имеет. Здесь вот некий да. Валера в чате, да? Валера, наберите обязательно на наши телефоны. Они у нас раньше были на мониторе, сейчас 8-95-10-05-11-17. Вот он пишет следующие слова. Норникель 22% мирового производства никеля, 9% платины, 38% палладия. Да, да. Потанину и Прохорову дали кредиты на приватизацию, для которых на следующий год забыли включить в госбюджет строчку о необходимости их возврата государству. Да это не важно как, почему. Нет, я да. к тому, что человек... Почему эффективное производство было кому-то продано за государственные деньги? Меня сейчас интересует именно вот этот человек, который разбирается вот так вот в цифрах, видит этих цифр и способен дать четкое да. объяснение. Позвоните, пожалуйста, мы с вами свяжемся, нам нужна ваша помощь. Вот представим себе, вот Норильский никель, вот возьмем его. Вот приватизировали отрасли, фактически приватизированную отрасль. Вот что бы случилось с этой отраслью, если бы ее не приватизировали? Она процветала. Она точно так же работала. Тогда вопрос, нафига это сделали? Взяли деньги у государства, это были государственные деньги, причем не очень большие, да? Заплатили государству, получили это в собственность и расплатились за счет... этого Норильского никеля не из кармана достали. За счет эффективного управления они нажили. Да нет, если посмотреть деятельность, ни на копейку больше Норильский никель не стал получать. Так зачем же было менять этого собственника? И во всех остальных делах то же самое мы увидим. Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат. Да, вот тут вот и фотография интересная такая. Ого-го. Вот все смотрят на бриллиант, а я посмотрел на руку. И не позавидовал, честно. Да. На аукцион Сотбис, да. Кольцо с бриллиантом весом 26,27 карат, купленное за 10 фунтов стерлингов. Ожидается, что оно уйдет с молотка за 350 тысяч фунтов стерлингов. Кому-то повезло, как в лотерею, кто-то купил вот так кольцо, а кто-то купил Норильский никель, да, и нормально, да, тоже повезло так случайно. Уральские таможенники задержали почти килограмм бриллиантов, мы говорили об этом, но это была только начальная такая информация, что 87 бриллиантиков, которые весят 100 грамм, и нам заявили, что они стоят 16 миллионов. По самым скромным подсчетам, они стоят в 50 раз дороже. То есть, иными словами, уральские таможенники забрали бриллианты, оценили их в 16 миллионов, а они стоят в 50 раз дороже, как мне сегодня отзвонился и рассказал наш ювелир, да, он тоже, я в предположительных тонах это говорил и не утверждал. Но вот специалист позвонил и разъяснил все. Для чего это делается? Ну как для чего? Для того, чтобы потом замечательный человек выкупит это все и скажет, я же деньги заплатил, вы что, я эффективный собственник этих бриллиантов, я не вовсе не жулик и вор и так далее. Так что очень все странно. Но все объяснимо. Вот расследование дела Улюкаева завершено, обещают 15 лет. Не верю. Ну, по крайней мере, до 5-11, потом-то может и больше. Вот, жительница Перми взяла в вековую аренду необитаемый остров на Фиджи. Вообще вопросов нет. У нас вековую аренду, в аренду мы можем как бы отдавать там в районе Острованы, на Колыме, на Индигирке, да, там будем тоже отдавать, так что она вовремя. А вот Стивен Сигал захотел взять дальневосточный гектар в Приморье, представляешь, вот тоже будет там этот возделыватель, собиратель земель русских. Так, что еще, сейчас я быстро тогда... Пишет, что минимальная пенсия в Советском Союзе была 70 рублей. На сегодняшний день это больше 200 тысяч рублей по курсу золота. Сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно. Очень интересная, кстати, информация, как отреагирует Иран. То есть никто особо с этими пиратами не разбирался. Иранцев пока не цапали. Вот сейчас они захватили. Что иранцы не привезут бабок, это 100%. Я представляю, какие там черти приедут на катерах и будут там. Я не уверен, что вообще все Сомали не испепелят теперь. Посмотрим. Но вообще интересно. Вот сама тема, такой вброс на месте сомалийских пиратов, я бы их до дома проводил. Вот. И ученые заподозрили Китай в завышении численности населения на две Испании. Да? То есть, говорят, на 90 миллионов человек меньше. А Россию тоже заподозрили неоднократно уже в увеличении численности. То есть, это такой как бы тренд, да, современности. То есть, рисовать не ту цифру. Как это называлось в советский период? Приписки и искажения отчетности. За это срок давали. Интересно, посмотрим, что из этого будет. Так. Ну, давай, наверное, ответим быстренько на вопросы и перейдем. У нас еще гости. А, вот, в Индонезии двое геев подверглись публичной порке. То есть, я думаю, что теперь индонезийцы... будут индонезийские там власти на месте Кадырова окажутся, да. Там каждый второй, по-моему. Там каждый второй транссексуал и гей. Ну, не знаю, вот видишь, вот, интересно, знают. Мазохистов там не секут, может, там порят мазока. Сейчас нам в группу ВКонтакте 5.11.2017 «Революция артподготовка» прислали вопрос. Вячеслав, если не смотрели фильм Гая Ричи «Меч короля Артура», посмотрите, этот фильм про Путина и Мальцева пишет. Хорошо, посмотрю. Так, а я вроде смотрел. Я сейчас новый. Да. Новый? Да, все. Так. На донат отвечаем? Да, давай, на донат отвечаем. Трамп временно в Киеве спрашивает. Так что, ФИФА развалится, а Макрона посадят после встречи с Хэллоу? Давыдов Павел на кресло. Да, ну вас Макрона посадят, не посадят, я не знаю. Но что если встретиться, у него будут неприятности, это 100%. Мы же это видели неоднократно. Все эти па с бедоносцем, они очень плохо. Единственная привита, наверное, Ангела Меркель. У нее какая-то есть прививка от бедоносца. Она, наверное, никому не рассказывает про это. Леонид Рязань. Вячеславу и всем соратникам привет. Глеб. Вячеслав, поздравьте, пожалуйста, Ливаневскую Екатерину с днем рождения. Да, поздравляю. Екатерина с днем рождения. Да. Космос. Расскажите про космонавтов на МКС, да еще с американцами, что это наука или развод? Еще раз я что-то... Расскажите про космонавтов на МКС, да еще и с американцами, что это наука или развод? Нет, там на МКС что-то вообще странное происходит, потому что много секретов. Во-вторых, МКС уже много лет представляет из себя огромную какую-то там лабораторию, и чем она занимается, мы не знаем. И когда пролетает по небу, это видно невооруженным глазом. То есть такой стадион «Зенит-арена» летит фактически, раздвижная «Зенит-арена» летает. Что там происходит, мы сами не знаем. Мы очень просим, чтобы нам рассказали те люди, которые знают. Тем более, что некоторых сейчас повыгнали из космонавтов. Самое время что-нибудь слить, какую-то информацию. Там все очень сложно. Там есть европейский модуль, там есть американский модуль, китайский модуль, российский модуль, даже японский. Поэтому и никакой информации. Ну что ж, там вот представляете, такая штука летает, и там они кукурузу выращивают, или анашу, что ли, там вот, ну, наверное, чем-то еще занимаются. И исходя из того, что это совершенно разные страны, да, и разные направления, но точно они используют не в военных целях. Ну или, по крайней мере, не очевидно в военных. Активный житель. Почему вопрос и без знаков, ну, в конце без знаков препинания. Мальцев умный и красивый. Да, ну какой я умный, какой красивый. Я, может, в молодые годы был умным. Сейчас это просто багаж такой который пронес через всю жизнь сейчас. Ума-то, опыта много, ума уже не осталось. Что человек... А надо? Да, да. 5.11.17, двоеточие. А насчет красивой даже и не надо. Прокомментируйте принятие резолюции в США о признании Голодомора в Украине геноцидом. С чего вдруг? Ну, потому что эту тему двигали, очень, очень сильно двигали. Там всегда есть те, кто двигает, и те, кто задвигает. Причем очень часто мы видим в Соединенных Штатах, если кто-то, ну как вот там геноцид армян, да, то есть одна группа двигает, то прямо противоположно отыгрывает назад. То есть, казалось бы, многие вещи абсолютно бесспорны, можно проголосовать совершенно спокойно. Но не потому, что кто-то там, турки какие-то денег принесли, и поэтому они против. И здесь то же самое. Нет, просто потому что, если кто-то что-то предлагает, сразу же находится тот, кто это отрицает. Ну, так принято, у них, по крайней мере. Шура Балаганова, 100 рублей на седалище. Жипер, всегда с вами. Татьяна, на победу. Спасибо. Спасибо. Так, Михаил Самара, на борьбу с озерной жабой. Жека, без подписи, спасибо, Жека. Сергей, привет из Питера, мой скромный вклад в общее дело. С уважением к вам, Сергей. Ольга, без подписи, спасибо. Евгений В, на добрые дела, спасибо. Андрей Торопов, из бюджета. Осторожнее, Андрей. Давыдов Павел, всем добрый вечер, терпения и здоровья. Спасибо, Давыдов Павел. Спасибо. Артем, на организацию движения в Нижневартовске, а то в Сургут на прогулку ехать придется. Артем, в следующий раз я зайду на сайт, прочитаю Нижневартовскую прогулку и обозначу ее. Танер Дёртен, на трон для команданта. Ну, на самом деле там трона не будет, команданта, там будут троны для гостей. Трон. Сайпрус Скорпион. Привет, Слава, интересно. Как-то может сказать, золото-то в казне есть? Сколько тонн? Или нам лапшу на уши вешать по поводу 1246 тонн, шестое место в мире? Ничего по этому поводу не могу сказать, потому что, вы же понимаете, это собрано не в одном месте. И даже если у нас есть определенные люди в определенных местах, они могут сказать, что там и сколько, да, как Ракин, чего и сколько. То вот относительно этого, что там, мы не знаем. И вообще, когда власть падет, путинская, я думаю, что мы многим вещам очень сильно удивимся. Да? Нифига себе. Скажут, они нам врали. Да, надо же, они нам врали. Комиссар от Мальцева. Мальцев, проверь e-mail. Угу. Обязательно проверьте, Вячеслав. КДС, да. Готовимся. Кирилл из Зеленограда. Для нуждающихся. Спасибо. Христов Сергей Геннадьевич, на наше дело. Сергей из Москвы, на кресло для студии. Дмитрий УРКК, на кресло. Артем Питер, здравствуйте. Писал ранее о том, чтобы вы сделали аккаунт в Инстаграме для фотографий с прогулок. Напоминаю. Да, ну, отлично, Дмитрий. Зафиксирует, потому что действительно, ну, что-то вот соратники против Инстаграма, но я думаю, что надо это делать обязательно. Огромный привет Мальцу Сергею Посада. И вот пишет Олег Хром. В день Конституции в Туркменистане глазам не верил, просто пи. Да, вот, посмотрите, мы да, верим. Мы сами не верим глазам. Это, если кто не в курсе, это такой в Ютубе ролик. Реальный. Вячеслав Мальц, как будете разрулить национальные вопросы в России. Но национальный вопрос в России возникает в связи с тем, что мы живем в самой богатой стране, как самые бедные люди. Если бы мы жили как самые богатые, поверьте, не было бы никаких вопросов. Если при новой власти, а так оно и будет, будет достаток и равноправие, если будет прямая демократия, а при прямой демократии вы сами понимаете, что 80% у нас русских, значит 80% ну, голосовать будут русские люди. И, но это не значит, что они против кого-то будут голосовать, мы же понимаем. То все, этот вопрос очень быстро решится сам собой. Это самоорганизующаяся система, это совершенно понятно. А когда, правильно, когда двое голых, да, и ты, говорит, ты у меня рубаху там украл, да, ну, тогда-тогда и бывает, вспоминают, кто какой национальности, и когда все в порядке, никто уже ни о чем не вспоминает. Да. Нужно сделать, чтобы у людей были максимальные возможности и реально равноправие. Андрей Сорокин, на ножку для кресла Эдум. Да. Челдон, на наше дело, злой Новокузнецк. Вечером деньги, утром стулья. Алексей Саратов, на благое дело. Михаил Санкт-Петербург, на кресло. Татьяна, Витнес, Крыму. Евгений, привет, Эдик. Виталий, Санкт-Петербург, на кресло. Евгений, привет. Мы читали сегодня твое сообщение. Да. Что-то ты забыл напомнить. Ты прочитал и сказал, блин. Про что? Сейчас я дальше читаю. Иван, 87. Спасибо, Михаил Якут. Еще одна страничка. Обновляется. Сафин. Не ждем, готовимся. Смотри. Владимир. Семье Вячеслава Мальцева. 1000 рублей прислал. А, ну Аркан. Это мы не... Мила Мельник. Это нам нужно позвонить в Саратов. Все да. Сергей, если ты нас смотришь, ответь ВКонтакте немедленно. Вопрос, если во время заседания G7 Вова будет у Макрона в часе перелета, может ли очередной теракт им организованный стать поводом для возвращения его Трампом в G8? Да нет, а какой-то нет. Там уже все его выперли. Это Мила Мельник задала. И последний да. на сегодня вопрос. Да. Владимир. На адвокатов спасибо за работу. Спасибо, Владимир. Мы сейчас тогда предоставим слово Степану Степановичу Сулакшину. Пожалуйста. И тогда он уже будет отвечать на вопросы. И мы на 5 минут затянули. Прошу прощения. Мы половине хотели. Ну, ничего. Подольше поработаем. Спасибо большое. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Я уже думал, не дойдет дело. Нет, да, до нашего брата. Никак не дойдет. Мы просто немножко... Сегодня новости были. Ну вот вы слышали сегодняшние новости. Они вообще абсолютно абсурдные. Конечно, такие... То есть, ну, если бы вот лет 20 назад мне прочитали... Какой-то бородатый мужик такой вот прочитал... эти новости с экрана, я подумал, что я вообще сошел с ума, такого быть не может, а сейчас это норма, причем это не самые, так сказать, желтые новости, то есть мы не выискиваем какой-то страшности, поэтому вот вы сейчас пригласили меня на 1 июня в Питер, насколько я понимаю, да, на... Как это мероприятие? Это будет, называется да? «Русский съезд». Да. Вот я вам передаю. Да, отлично. Приглашение. Да. Для всех, кто нас сейчас слышит, я хочу подсказать, что вот на этом, я вот на этом сайте наверху есть кнопочка «Русский съезд». Там возможно зарегистрироваться и возможно принять участие. Это в Питере. Это мероприятие имеет форму научно-практической конференции, но чтобы некий пыл немножко сбить, потому что мысли у разных людей разные в голове, начинают клубиться. Это серьезная очень тема по самоосознанию состояния русского, этнически русского народа. По соотношению этого вопроса с русским вопросом, как вопросом цивилизационной особенности нашей страны, государства, цивилизации. Эта тема не только в научном плане, в содержательном очень важна, но важна в политическом плане. Потому что вот такой, например, факт. У нас в стране происходит этноцид. Ну, все знают слово геноцид. Это сознательная, целенаправленная политика по этническому принципу истребления. А есть политика то ли сознательная, то ли несознательная, в результате которой определенный этнос вымирает. Ну, есть у нас давно уже представление о русском кресте, о демографическом кризисе. Но недавно и Путин сообщил, и радостный Росстат сообщает, что наконец-то мы в нашей стране преодолели последствия демографического кризиса, наступило, естественно, воспроизводство, ничего подобного. Потому что в этнической структуре естественного воспроизводства русский, этнический русский народ не достиг. Он продолжает вымирать. Да и в общем балансе, там наш братский народ, за который надо радоваться, это наши российские народы, наши братья, они действительно увеличили рождаемость, смертность уменьшилась, и продолжительность жизни возросла. Но почему? Потому что дело не в материальном уровне жизни, не в материнском капитале, а в голове, как профессор Преображенский говорил, а я как профессор Сулакшин это исследовал и подтверждаю. Духовная компонента жизни русского человека в стране на нуле и даже в минусе. В стране фактически, говорить о внешней русофобии уже общее место, но фактически проводится политика внутренней русофобии. Государственная политика русофобии в стране, называемая Раша, то есть русская страна, и в этническом на 80%. И в цивилизационном смысле. Появились политические провокативные технологии, как русскую идею, которая страну созидала и тысячи лет ее держала, как мировую державу, превращается в идею фашистскую. Это совершенно очевидно целенаправленная технология. Вот во всех этих вопросах и будем разбираться. Формула, которую я буду выносить, готовлю сейчас доклад на этот съезд, она такова. Русская идея – это не русская идея, это идея от Достоевского, это идея всечеловечная, это идея жертвования, идея спасения себя, своего народа, своей страны, всего мира. На этом вот наша страна стояла и стоять будет. И очистить, вернуть русскую идею как государствообразующую идею – это великая задача, большая задача. Вот определенный вклад в эту задачу мы будем вносить. Еще раз, друзья, кто не успел, наверху сайт, на нем в верхнем меню можно зарегистрироваться. 1 июня в Петербурге, надеюсь, встретимся и поговорим на эти темы. Да, спасибо. Есть, да, вот 1 числа, наверное, итоги. Там будут какие-то подведены не только перспективы, будут рассматриваться и какие-то предложения, но, наверное, будут подводиться итоги. Да, вот уже сейчас, наверное, есть какое-то представление о том, о чем будете говорить, какие итоги-то. Вот. Ну, знаешь, Вячеслав, у нас ведь работы, которые мы ведем и в экспертном, и в проектном плане, и теперь уже в политическом плане начали, и все более обширно их проводим, они включают сюда три вопроса классические. Что происходит? Ну, это проще всего. Посмотрел вокруг себя, посмотрел на статистики, посмотрел на лиц хмурые, угрюмые. Понятно, что происходит. Но второй вопрос более тяжкий. Почему это происходит? В чем причины? Если мы хотим вылечить нашу больную страну, как доктора, политики, специалисты, граждане, мужики, наконец, то мы должны точно знать эти причины. Это уже требуется квалификация. Уже требуется так называемый факторный анализ, изучение причинно-следственных связей, создание математических моделей, способных и прогнозировать, и в частности прогнозировать последствия тех решений, которые мы собираемся сделать. Вы там собираетесь сделать, судьба, если вам даст рычаги в руки. Мы собираемся сделать, если нам судьба даст рычаги в руки. Это уже труднее. Нужна квалификация. А третий вопрос еще тяжелее. И до него большинство действующих нынешних политиков, в том числе правящих, в том числе прежде всего президента и его правящей группировки, они попросту не доходят. А что делать, чтобы эти причины вылечить или устранить, и дойти до тех целей и ценностей, которые вроде декларируются как важные для нас. Вот читая множество доктрин, стратегических документов, планов развития, которые выходят из-под пера Путина, он их подписывает как президент. К прискорбию вижу такую безграмотность в прямом смысле слова. Как профессор, дважды доктор, имею право это говорить. Студентам лекции читаю, которых эти примеры привожу как хрестоматийные примеры. Вот последнее, что особенно взволновало, я так же, как и вы, там новости всякие анализирую, комментирую по пятницам. Так вот, к 2035 году Минэкономики предсказало, что зарплаты россиян вырастут в 1,5 раза. При этом производительность труда вырастет в 1,74 раза. Мы специально изучали вопрос соотношения производительности труда и оплаты труда, причем в историческом контексте. Так вот, хочу предупредить этих планировщиков. Когда эти ножницы возрастают до этого уровня, жди революцию. Это как народная примета. В 1917 году эти два параметра разошлись. В 30-е, 40-е и 50-е годы наоборот было, и темпы развития были рекордными в истории нашей страны. Сейчас два параметра опять расходятся. Требует производительность труда, а оплата труда в разы занижена от нормативов равновесной экономики, в разы занижена от уровня так называемого порогового скачка индивидуальной мотивации производительности труда, которая этот скачок оплаты труда, предлагаемый и рассчитанный нами, понизил бы инфляцию. Братва там в Центральном банке, в Минэкономике, в администрации этого попросту не понимает. Они сами ведут дело к этой самой революции. Но никто, я тут не совсем поддерживаю планы всех вот симпатичных мне людей, молодых, убежденных в этом деле. Но об этом не будем спорить в доме, так сказать, хозяина. Просто я обязан тоже свою позицию определять. Вот. Но власть ведет дело действительно к потрясению страны, к потрясению, которое во всеобщей декларации прав человека описано косвенным таким образом, ссылочным, таким образом, не доводите дело и людей до последней возможности восстания против тирании и диктаторства. А они доводят. Наверное, не читали эту декларацию. А может, не читали букварей по экономике и по финансам и так далее. Это очень тревожный, на самом деле, прогноз. Но я уж не говорю там о стратегии Медведева, в пользу женщин он написал, но на самом деле документ об особи, которая должна быть конкурентоспособной. Вот там почти дословно написано, женщин в России больше нет. Нет хозяйки дома, хозяйки очага, создательницы тепла в семье, нет детородительницы, нет супруги, нет человека, которого мужчина может любить и рожать вместе с ней детей. Нет, особь конкурентоспособная. Ну вот на таком уровне эти стратегии пишутся. Наши стратегии на самом деле другие. Я, кстати, хотел показать, потому что после первого подхода к этой камере, когда он там был месяца два, что ли, назад, случилось несколько истерик в миру. Поэтому я этим истерикам хочу напомнить. 03, телефон скорой помощи, если вы там сейчас валяетесь в истериках, мол, Сулакшин пришел, Мальцеву продался, подписался, услужение к нему нанялся. Врачи называются на букву ПСИ, так что вы звоните, чтобы драма не случилась. Так вот, настоящие документы планирования, устроения, управления страной, они выглядят сначала вот как такие тома, это только пятый том, вот представьте себе, это только экономическая, государственная экономическая политика. Но в этом томе, если кто видит, да, вот, видно, здесь не книга, а здесь вот такие логистики. Логистики, как строится государственное устроение и управление. Так называемое проблемно-управленческое дерево. Ценности, цели, проблемы, субпроблемы, задачи. Вот тут 33 треугольничка, это 33 экономических направление, каждый из которых имеет такой же вид. Это денежно-кредитная политика, долговая политика, внешне-торговая политика занятости, политика производительности труда, политика оплаты труда, политика пенсионного обеспечения и так далее. Так вот, в этой стратегии, которая имеет форму федерального закона, проекта, естественно, потому что нынешняя власть, она этого даже не понимает языка, она никогда этот закон не примет. А мы примем, когда придем к власти и когда будем лечить нашу Россию. Так вот, по этому федеральному закону включится вот такая программа, это сетевой график, как будет реализовываться только государственная политика. А поддерживаться она будет вот таким перечнем, вот не входит даже на экран, поэтому я сканирую. Тут сотни нормативно-правовых актов, законов, указов, постановлений, концепций и так далее. Вот это как бы уровень, на котором нашей страной должна руководить, этот уровень должен прийти в страну. Потому что если показать, что с ней на сегодня происходит с точки зрения, опять-таки я пользуюсь правом своим, не просто там политика и публичного деятеля, еще и ученого, должен показать, что вот здесь у нас 17-й год, вот тут 20-й год. Это сценарии, которые, вероятность которых оценена. Вот живем более-менее плавно, опять не принимайте на свой счет, ваш тут 5.1.11 аномалий не вызывает, но вы мне показывали претензии за неделю до 26 числа, да, и говорили, что и ничего невозможно. Ничего не произошло. Ну, а не произойдет 26-го ничего не произошло. Произойдет уже 12-го. Ну, спорить вряд ли. Ну, давай, Спас, давай. Тем более минут не очень много. Хорошо. Да. Я могу лишь сказать, что этот прогноз делался вот здесь, в конце 2014 года. И самый вероятный сценарий, вот он длится сейчас. Это сценарий консервативный. Ничего менять не будем, никого менять не будем. Народ наш выбор сделал в виде президента Единой России. Вот можете увидеть, насколько адекватен этот прогноз. В Госдуме с вами не согласны. Они тянут молодежь и орут: молодежь, молодежь. Госдума будет отвечать по Уголовному кодексу за то, что она, нарушив ряд статей, 209 депутатов, приписав им голоса, 2.5 раза, да, протащила в Госдуму. Госдума у нас незаконная. Абсолютно. И в этой согласен части. А вот произойдет все вот здесь, на рубеже 20-го года. Ну, это наш прогноз. Вот а что касается... 12-е место 5-го. 12-е место 5-го. Нет, дело в том, что формула, которую я разделяю и поддерживаю, заключается в следующем. Власть безнадежна. Президент Путин и его управляющая, правящая хунтоподобная группировка безнадежны. Но кто-то страну должен будет взять под свою ответственность, когда она начнет, вот как здесь предсказывается, просто коллапсировать. Коллапсировать начнет, потому что я еще раз, еще один покажу, вот такой падающий график. Это так называемый индекс успешности страны. В 2008-2009 во время кризиса он вот так вот кивнул. А то, что сейчас происходит, происходит вот таким темпом. Это агрегация около 200 показателей, описывающих состояние страны. Дело идет к коллапсу. Так кто-то в стране должен, в общем, быть готов принять на плечи ответственность за страну. Особенно тогда, когда процесс власть вышибет, выведет, выкинет за рамки законности и мирного хода событий. Ну, история показывает новейшее, как это вот в Киеве происходило. Кто-то в стране должен быть к этому готов. Поэтому если люди задаются этой тревогой, если готовятся к тому, чтобы спасти свою страну от сценария, который ей предписали по опыту, в том числе 91-го года, да, первый раз цветная революция была у нас на нашей родине организована, то такие люди должны быть. Я отношусь к числу таких людей, мои друзья, партия нового типа, которую мы строим сейчас. Вы строите свою инфраструктуру, мы строим партийную инфраструктуру со своей программатикой, со своим проектом новой конституции страны. Но рано или поздно, я так понимаю, что все, каждый русский по-настоящему человек, каждый гражданин нашей страны, он наконец поймет, что происходит в стране, откуда исходит угроза номер один, в чем решение, чтобы ее предотвратить. Предотвратить распад и вылечить ее навсегда, переустроить. Поэтому в этом смысле ручейки народные, они рано или поздно сольются, трепотня всякая, трепачи и провокаторы, они всплывут, как известные шоколадки будут всем видны, шоколадки в проруби. Вот такая примерно картина жизни. Поэтому еще одно, с позволения хозяев, объявление. Да, конечно, да. 17 июня, это уже в Москве, мы проводим учредительный съезд партии нового типа. Это не совсем партия, точнее, совсем не партия. Это блоковая, союзная, политическая такая складочная инфраструктура. Не коммерческие организации, не формальные группы, физические лица. Даже политические партии складываемся на основании в том числе договоров о политическом союзничестве. Большой проект и политическая программа при этом. Это проект новой конституции. Это шлейф доктрин и законов, которые уже разработаны. Я там на своем телевидении показывал такую пирамиду, которая далеко за пределы кадра уходит. Это вот программа, профессионально подготовленная программа переустроения страны. Конечно, руководителям, ответственным лидерам, политикам, которые, как и мы, полагают, что власть, идеология в стране должны поменяться, как и облик страны, требуется некое утруждение, чтобы вот эти профессиональные подготовительные чертежи, планы, расчеты, модели, концепты, проекты все-таки иметь в голове, иметь в готовности, иметь, так сказать, в профессиональном портфеле. Но страна – это не велосипед, на котором подкрутил педали и поехал. Страна – это посложнее. Тут очень велика норма ответственности профессиональной. И за людей, которым объясняешь, призываешь и готовимся спасти нашу страну и переустроить. И, собственно, за сам проект, за сам чертеж, я скажу, невыносимо слушать Путина, слушать Набиуллину, слушать, ну, Медведя вообще не надо слушать, это бессмысленно. Это бессмысленно просто. Там поток сознания, а содержания фактически никакого. Но тяжко это все слушать, потому что люди управляют страной, не имея сертификата профессиональной годности для этого. Они даже, может, хорошие, они даже, может быть, там сны видят за все хорошее. Но они абсолютно безнадежны, они беспомощны. А если говорить еще о механизмах управления внешнего, управления через институт пятой колонны под руководством президента Путина, тогда надо просто понимать, что страна, она действительно на краю распада. А я это, ну, я не взял все свои материалы, я это в количественной форме могу демонстрировать, что есть порог устойчивости страны, и мы сейчас катимся к нему, к этому порогу, уже недалеко осталось. Цифры не буду называть, они так абстрактные, но чувство тревоги хочу вам абсолютно передать. Кстати, вот, если позволишь, тоже маленькое откровение. Да. Но образ, так сказать, Мальцева, образ движения, он разный. У публики, там, в общественном сознании. Меня напутствовали как? Куда ты идешь? Ты же себя позоришь до смерти. Это же провокаторы. Это что те, же это те такое? Кто русских людей убивали в ДНР, думаю, ЛНР, они боятся позора общения с Мальцевым. Я не думаю, что вы очень удивитесь вот таким там краскам снаружи забора. Но хочу сказать вот этим истерикам. Живые люди, молодые люди, с разным образованием, с разным профессиональным там уровнем, но мы думаем сходным образом. Стране грозит реальная угроза. Это не сказки. И нужно собираться всем, кто это понимает, и кто готов вложить кто что может. Седую голову, молодые руки, энергию на улице, профессиональную готовность, чертежи, о которых я вот чуть-чуть вам рассказал. Это, собственно, общенародная, конечно, задача. Задача, которую решали, скажем, первохристиане, когда собирались, чувствуя угрозу своей душе, спасти душу, спасти человека, спасти человечество. И опять я говорю, это не журналистскими штампами. Вот такие задачи необычные, спасти, они в истории возникали определенное количество раз. Сейчас у нас задача спасти нашу Родину. А поэтому и объединение должно быть нестандартным. Что, во всяком случае, ходить регистрировать Минюст партию нового типа мы не будем, это не имеет никакого смысла. По закону это возможно, занять политической деятельностью без образования юридического лица. Главное знать точно цели, ценности, способы достижения, вот этот самый прогноз иметь убедительный и отвечать за тех, кого поднимаем на защиту своей страны. Надо быть готовыми защитить свою страну. Спасибо. Можно да. От соратников вопрос? Спрашивают, вот в теории все может быть хорошо. Какие реальные действия вы предлагаете? И не загнется ли Россия до 2020 года? Да, один симпатичный человек посмотрел на этот прогноз, говорит, ну мне уже там 60 лет, а нельзя вот этот пик немножко подвинуть сюда поскорее. Страна это очень инерционная, очень сложная социальная система. Когда мы изучали причинно-следственный такой портфель, почему развалился Советский Союз, на минуточку. Страна на вершине своего исторического могущества, вторая по мощи, а в чем-то и первая в мире, и развалилась. Вот такой парадокс. Мы изучали в деталях, какие причины к этому привели, а изучение показало, что есть шестилетний срок инерции. Вот вы разогнали автомобиль, чтобы его остановить, все равно проехать какое-то количество времени нужно. Так вот, 6 лет в том случае, с 85 года, Горбачев и сброс цен на нефть, и 91-й распад страны. 2014 год сейчас, сброс цен на нефть, вот плюсуем 6 лет, получается рубеж 19-20. Тогда, режим достаточно тогда не крепкий. Было информационного мира, а сейчас он есть. Да-да-да. А вопрос, да. Какие реальные действия отвечаю. Вы предлагаете к 2020 году? Отвечаю. На энтузиазме такие задачи не решаются. Он нужен. Но нужна массовая политическая профессиональная организация. Мы ее назвали партией нового типа. Нужен большой проект, профессиональный, с очень серьезной научной базой, с экспертной и проектной базой, чтобы точно знать, что ты будешь на утро делать со страной. Я вот был в 91-м году в таком положении, когда власть в руки упала. Ни черта не понимали, что делать. Тут же сотрудники ЦРУ начали объяснять Чубайсам, Гайдарам, Ельцину, что нужно было делать. Сейчас, если человек с улицы, условно говоря, сядет в трон президента и не зная, что делать, начнется то же самое. Начнется более серьезная и тяжкая ситуация в нашей России. Не согласен. За всю историю человечества единственный раз на троне сидел философ, это был Марк Аврелий. Да, ничего особенного не было. Все остальные великие люди, которые приходили к власти, никогда не были даже образованы. Поэтому это... Вячеслав, что делать? Да. Что делать в вашем деле? Не хочется мне сейчас спорить. Да, и хорошо. Минут не очень много. Да. Но совершенно очевидно, что если вы изберете на волне энтузиазма, подведет человека с улицы к кабине там, корабля «Союз» лететь на МКС, а он в первый раз в жизни в нее зашел, можете себе представить, что вещи, будет. Социальные общества, это вещи действительно разные, но в том отношении, что страна еще более сложная. Абсолютно. А риски угрожают не только капитану корабля. Страна – это саморегулируемая система. Если бы так было, люди бы вообще до сегодняшнего дня не дожили. Это, друг мой, давно известно, чего там самоотрегулировал рынок за эти 27 лет. Посмотрите, что он самоотрегулировал. Я вообще говорю, я не про рынок, я про социальные связи говорю, я про взаимодействие, про местное самоуправление. Рынок может быть, на реплику отвечаю, рынок может быть цивилизованным тогда и только тогда, когда им управляет и регулирует государство, для чего есть инструменты, есть пропорции. Государству государствова, рынку рынкова и так далее. Поэтому что сегодня делать? Сегодня в стране должна рождаться, формироваться сила, как примерно 100 лет назад. С научным видением, с программой, с целеполаганием, со способностью браться за такой сложный объект. Я революционный энтузиазм приветствую. Я, конечно, полон такой же энергетики, как и молодежь наша, и телезрители сейчас. Но еще раз, я прошел однажды эту меру ответственности. И она, между прочим, измеряется до сих пор. Счетчик работает. миллионами человеческих душ. Поэтому то, что впереди страшно, ответственно, и к этому надо готовиться. Как готовиться? Вот мы рассказываем, мы сами в этом участвуем. Мы помогаем тем, кто обращается за консультациями, вопросами, создаем творческие группы и так далее. Вот недавно провели конференцию «Современный фашизм. Новые облики и проявления». Вышла книга, 6-я глава, в которой называется «Угрозы фашизации России». И это тоже серьезнейшая вещь. Причем пудрят мозги, запутывают понятия, уводят в сторону. А вирус фашизма в России, победивший якобы фашизм, возрождается. Вот я посмотрел вот эту книжку. Да, вот она, прочитал, кстати, лежит. Да, вот она, «Современный покажи, фашизм». Слава. Только я главного не увидел, если да. честно. Я не увидел, что такое фашизм. Там нет определения. Фашизма. Друг мой, дайте мне эту книжку. Да, да, пожалуйста, с удовольствием. Я не знаю, с какого, с какой страницы вы читали. Нет, вот я прочитал статью, что такое фашизм. Да. Вот, что такое фашизм. Тут почему-то не было написано, что такое. Вы не нашли определения? Да. Ему посвящена... Первая глава. Нет, определение мне нужно фашизма. Короткое определение. Даю. Не в виде главы. Даю. Да. Фашизм – это присвоение выделенной группы людей права превосходства над другими и на этом основании присвоение права насилия над другими. Из этого определения вытекает не только Муссолини, не только Гитлер, но и расизм, извините, пожалуйста, либерализм, извините, пожалуйста, путинизм и что там еще? Сам фашизм. А у нас другая, как бы, другое определение фашизма, мы как-то используем его. Ну, я, знаешь, пользуюсь определениями не из словарей. Нет, я бы словарь, это наше определение. Потому что я сам в словаре пишу. Да, мы тоже, в общем-то. Есть такая логика философская, модель дефиниции. Она применена. И это определение покрывает всю человеческую историю. Если сказать журналистски, то фашизм это такой спящий вирус озверения фашизм человека. Фашизм это идеология. Не только. Не только. Нет, это идеология. Не только. И наше определение вот, фашизма это идеология вот доминирования национального государства. Вот и неверно. Не более того. Слава, неверно. Потому да. что формула определения следующая. Слева определяемая, справа первый ответ на вопрос, что это. Что это либо предмет, либо явление, либо процесс, либо характеристика. Так вот, идеология – это предмет. Но это еще и устроение общества и государства. На основе идеологии. На основе, но это отдельная характеристика и признак, так называемый сущностный. А третье – это практики. Государственного управления и политические практики. Это три в одном. Но все это сливается вот в остальном. Это присвоение права превосходства над другими и присвоение права насилия над другими. Отсюда вытекает интересная вещь, которая в стране у нас развивается. Социальный расизм. Вот есть у него деньги, он и изберется, он и будет прав в любом споре судебном и так далее. Нету денег, значит и быдло. Значит и вот это самое... человеческое чмо, относительно которого они утверждают свое превосходство. Главная идея, что фашизм без государства – это не фашизм. У вас этого нет. Нет государства, нет фашизма. Вот мы все соберемся, вот и всех нахер, мы тут самые лучшие, самые великие. Да и пожалуйста, ты, наверное, не услышал, что я сказал. А я повторю. Фашизм – это идеология, да. Государственное устроение – тип государства в виде его строения. И государственное управление, политические практики. А ты говоришь, нет государства. Ну, не знаю, я вот в определении не услышал. Ну, ладно, это чисто как бы методологические такие споры. Да. Ребятам на чате понравилось. Они то одну сторону занимали, то вторую. Хорошо. Значит, не зря пришел. Мы единственные, кто разделил национализм и фашизм. То есть национализм для нас это идеология доминирования нации, то есть народа, а фашизм идеология доминирования национального государства. И это принципиальная разница между национализмом и фашизмом. В нашем понимании. Тоже, друг мой, предмет для длительного спора, но, наверное, не сейчас. Да. Вот на русском съезде будем разбираться. что такое национализм, что такое нацизм, фашизм, что такое нация, что такое национальность, что такое этнос, что такое национальное государство, что такое государство-нация, что такое нация-государство, что такое государство-цивилизация. Разберемся. Спасибо. Хорошо, спасибо. Я прошу прощения, мы тут, меня да. просто заинтересовало да, это все. Я завелся, я прошу прощения. Я очень хорошо отношусь к Степану Степановичу, и мне очень нравятся многие вещи читать. Я его обидел, извиняюсь, я ему сказал, когда он мне говорит, вот ты то прочитал, я говорю, прочитал не до конца. И не приму зачет, чего делал-то. Позволил себе чисто компьютерное такое информационное выражение, сказал, слишком много букв. Вот я извиняюсь за это, но, в общем-то... Вячеслав, это специально для тебя. Да. Как для лидера, да, как для героя. Конечно, с людьми говорим на языке да. человечества. Да, нет, я все прекрасно понимаю, и это тоже нужно. И вот мы говорили с Степаном Степановичем, что нам нужно, вот, может быть, сейчас мы это начали, нам нужно, наверное, проводить дебаты, приглашать людей, абсолютно, вешать... Да. там экран, да, брать маркеры и доказывать, или там, или отрицать что-то, или что-то доказывать, да, и... Абсолютно так. Резиновые молотки со свистульками. Не, без всякого, хотя бы... Свистульки зрителям. Да, мы и не только, в общем-то... Нет, это очень серьезный да. вопрос на самом деле. Он настолько же серьезен, насколько задача серьезна. Страну уберечь. Страну вылечить. Вот пугает это вам... на самом деле соратников то, что до 2020 года у вас график, и вот они грубо говоря, 5.11 дождаться не могут, а здесь да, еще... Мне когда уже терпеть. Да. Нет, а просто за это время и вас же посадят. Ну, ты не каркай, дружечка. Да не надо, да что? Да, ну. Кому суждено, то суждено. Да, мы люди верующие. Спасибо еще раз, спасибо, что вы к нам пришли. Для меня это большая честь. Спасибо вам, что вы нас смотрите, наши зрители. Смотрите канал. И наши соратники. Подписывайтесь на канал. И давайте не обижайтесь, если мы что-то не то сказали сегодня. Мы люди, и нам свойственно ошибаться, и нам свойственно как-то вот, ну, быть людьми со всеми вытекающими. Спасибо, до свидания. До свидания. Всего доброго.